Примечание к части. Примечание сегодняшнее не влезло, так что пойдет в отдельный миник. Часть 54. Белла сидела в удобном кресле на пляже и читала «Либрариум». Пусть ей не были доступны личные записи и книги Пирса, но библиотек Шермбатона и Хогвартса с удобным поиском хватало с лихвой. Более того, к каждой книге были оставлены комментарии и закладки Хала, так что не нужно было читать сотни страниц ввода и ненужной информации ради пары страниц стоящего текста. Блэк не любила читать еще со школы, когда необходимо было переписывать кучу бессмысленного для нее текста пером на пергаменте. Зачем ей знать, как именно нужно двигать рукой, если она это и так умеет? Она была больше практиком, чем теоретиком, предпочитая пару раз обжечься чарами, чем нудно заучивать движения по учебнику. Однако, когда она получила возможность сразу получать суть книг, а особенно после невероятно полезной книги по ментальной магии, созданной Владом и Халом, она, нет, не полюбила читать настолько, что готова была бы запоем только этим и заниматься, но некоторые вкусы и влечения приобрела. Тем более, что лежать на пляже под тихий рокот волн, трели птиц и звуки джунглей, было в этом что-то романтическое, расслабляющее. Ментальная магия, Пирс и отдых в течение месяца дали ей некое душевное равновесие, которого ей не хватало. В принципе, диадема не была нужна ей уже как неделю, но ее просто было приятно носить. Мысли такие четкие, ясные, и голова заболеть не может даже в принципе. «Отдыхаешь?» – послышался голос сзади. Белла от неожиданности чуть с кресла не упала. Все же она тут давно одна, а Себастьян и Флорентина появляются только по ее зову, как и положено идеальным слугам. Чем они занимаются в свободное время, она не знала, да и ей не особо это было интересно. Это не ее домовики, хотя, признаться честно, она себе таких бы хотела. «А вы не спешили», — ответила она, уняв свое бешено стучащее сердце. Влад и Доротея сели вместе в соседнее кресло. Надо же так подобраться к ней внезапно. Ну или Белла сама слишком уж расслабилась. В реальности прошло всего минут 40, тысячекратное ускорение, оно такое, прикрыв глаза и приобняв своего фамильера, которая чуть ли не мурлыкала от ласки, он одним взмахом палочки переодел их в пляжную одежду. Это не трансфигурация, а порт ключи на одежде. С его истинной формой необходимо быстро переодеваться. «Я сейчас немного изменюсь, ты только чарами не кидайся». Ох, как же хорошо. Мерлин всемогущий, Белла с ужасом, но вместе с тем с неким благоговением взирала, как парень меняется на ее глазах. Кожа покрылась радужной и сверкающей чешуей, он сам вымахал до 2 с лишним метров, на руках и ногах выросли черные когти, сами ноги удлинились и, казалось, что они выгнулись назад, хотя на самом деле эта стопа так удлинилась. Такое она видела только у оборотней. За спиной же парня раскрылись черно-зеленые крылья, которые их укрыли. Хотя нельзя сказать, что он был похож на урода, скорее этот стервец приобрел свою чужеродную красоту. «Это еще что такое? Я метаморф, а это моя истинная форма. Один из ритуалов пошел не так, как я ожидал, и это его последствия. Ох, как же хорошо в своем теле». В этот момент Доротея приподняла голову и, хитро подмигнув, сама превратилась в свою форму нимфы, отчего довольно откровенный купальник, который, по мнению довольно консервативной Беллы, был 2 ниточками, опасно напрягся, еле сдерживая достоинство фамильера. Пирс погладил свою девушку по красным как огонь волосам и продолжил: «А Доротея, как видишь, нимфа, и это никак нельзя исправить», — поинтересовалась Блэк, увидев, что нападать на нее никто не собирается. В общем-то Влад особо не волновался насчет Беллы, так как Хал ее просто выбросит из Авилона еще до того, как она нападет. В магии нет такого слова, как «нельзя», за редким исключением. Вопрос лишь в цене и сложности. Тем более, что благодаря этому телу я получаю немало преимуществ не только в физическом, но и магическом плане. Пирс прямо на руке создал детализированную фигурку танцующей Беллы из адского пламени, без палочки и заклинаний. Если бы она не увидела этого сама, ни за что бы не поверила. Хотя Влад немного ввел девушку в заблуждение, так как призвал огонь при помощи кольца, а вот контролировал его сам. После этого он потушил пламя, чтобы не нервировать девушку. «Кстати, как ты тут разобралась со своими тараканами в голове?» «Тараканами?» Сначала Белла не поняла словесный оборот, но глупой она никогда не была. «Это эвфемизм такой, ну, если применять его ко мне, то там не тараканы, а целые драконы были. Самые критичные повреждения я убрала, но работы еще много. Что же, это радует. Тогда я хотел бы у тебя спросить еще кое-что. Ты знаешь о родовом проклятии Блэков? Спросил Влад. Знаю ли я о родовом проклятии своей семьи? Девушка аж рассмеялась от такого вопроса. Конечно, я знаю о безумии Блэков. Я спрашиваю, знаешь ли ты, откуда оно появилось? Белла задумалась. Как-то раньше она не задавалась таким вопросом. Нас прокляли враги, чтобы проклятие такого рода продержалось хотя бы пару поколений. Нужно разозлить архимага Малефицистики, но тот вряд ли будет оставлять своего врага живым и здоровым. Нет, так-то следы старых проклятий и новых вижу, как и следы многочисленных круциатусов, которые не могли не сказаться на физическом и астральном теле, но основная причина в другом. Близкородственные связи крайне негативно влияют на все оболочки души ребенка, магия пытается исправить и компенсировать повреждения, но не может. В вашем случае это выражается в некой ментальной деградации, объяснил развернуто Влад. И зачем ты мне это рассказываешь? Подняла она бровь. Потому что я могу это исправить. Но есть наверняка какое-то условие, верно? Догадалась Блэк. Влад же не просто так предложил это Белле, ведь он сначала переговорил с Холом, и тот за месяц наблюдений сделал вывод, что она вполне адекватна и с ней можно работать. Но ты перестанешь быть Блэк. Можно использовать кровь Доротеи, чтобы перестроить твою. При желании можно внести еще и ненаследуемые улучшения тела. Ты станешь сильнее, быстрее. Я согласна. Что мне нужно сделать? Подписать еще один контракт, стать вассалом. То, что я с тобой сделаю, не должно никогда выйти за пределы Авилона, серьезно сказал Пирс. Более того, если ты станешь моим вассалом, то снять твою метку с руки станет намного проще. Менять одно рабство на другое, с горечью произнесла она. Но если это поможет моей мести, то я согласна. Ох, мне говорили, что Блэки темпераментны, но не настолько же. Я не собираюсь брать тебя в рабство. Вассальная клятва гарантирует лишь то, что ты не сможешь предать меня, а я тебя. Вот и все. Формулировки-то разные можно использовать, устало пояснил Влад, ущипнув хихикающую Доротею, которая от этого пискнула. Ты вон посмотри на эту зеленую хохотушку, у нас связь в сотни раз сильнее вассального контракта, но это не мешает ей смеяться надо мной. Мне не нужны рабы, как Гонту, мне нужны союзники. Если это действительно так, то ты лучше, чем я думала. Клятва не отняла много времени, и благодаря формулировке выглядела скорее договором равных. Теперь Влад не опасался раскрывать Белле свои самые опасные и секретные знания. Но вначале он провел ее через полный комплекс ритуалов, которые когда-то проходил сам. Отсечение плоти, уплотнение ауры, усиление связи души и тела. От авады это не спасет, но и душу полностью не выбьет. Очистка от астральных паразитов и проклятий, а также комплекс зелий для восстановления души, который он пил когда-то сам, и которых было в достатке. От метки решено было не избавляться полностью, оставив только сигнальную часть и метку для аппарации, которую она сможет сама отключать и включать. Сделано это было, чтобы не вызывать подозрения раньше времени. Впрочем, именно из-за того, что метка закреплялась на астральном теле, пришлось выжигать ее вместе с частью этого тела, поэтому и пришлось пить зелье для восстановления души. Только после этого Влад решился провести ритуал, подобный тому, что проводил на домовиках. «Ну что еще, ты меня еще не до конца доконал?» – устало спросила Белла, когда к ней снова подошел Влад. После всего пережитого общаться на «вы» было просто некомфортно. «Думаю, пришло время собирать тебе тело», — ответил с улыбкой Влад. «А я тебе помогу». Радостно подсела к поморщившейся Белле Доротея. Не то, чтобы она ее не переносила, просто для интроверта и пессимиста находится рядом с экстравертом-оптимистом, как лягушки на солнце. Сначала тепло и приятно, а потом утомляет. «Хал, покажи ей две формы». Перед Блэк появилось две ее вращающиеся фигурки, причем голые. «Ты что, подсматривал за мной?» – взбеленилась Белла, выхватив палочку. «Но-но-но, Хал давно тебя просканировала ты до, тем более образ тебе как создавать, с вросшей одеждой?» «Ладно», – немного успокоилась девушка, «но я вам это еще припомню. На то, чтобы создать образ, у Хала ушло несколько минут, причем без ускорения, так как опыта у него уже было полно. А вот на то, чтобы девушки скорректировали этот образ так, как им нравится, ушло несколько часов». Влад устал ждать и ушел подремать на пляж, пока Белла и Доротея спорили, какой формы, размера и упругости должны быть попка и грудь, какой толщины талия, Какой рост и каждую черточку лица. Впрочем, сам Влад даже не думал жаловаться, понимая, что это мечта любой девушки, не довольствоваться природой, а самой все сделать так, как ей хочется. Он только посоветовал попросить у Хала идеализированный образ Беллатрисы, чтобы от него уже и прыгать, а то так они и за несколько дней не решатся. В свое время именно идеальный образ, вызывающий отвращение, помог Владу понять, что идеал не всегда хорошо. Наконец, когда девушки выбрали, Хал разбудил единственного парня в этом цветнике. Белла стеснялась показываться голой, но когда увидела, что Пирс смотрит на нее скорее как на пациентку в госпитале, а не на женщину, то осмелела, хотя и было слегка обидно. Ведь откуда ей знать, что он уже насмотрелся на идеальные тела Доротеи и Флорентины, так что пусть симпатичное, но обыденное тело Блэк его особо не трогало, да и сдерживал он свои естественные порывы менталистика и контролем чувств, так как необходимо было не просто изменить форму, но и закрепить ее на уровне генома, то и в этот раз крови потребовалось немало. Впрочем, именно этот ритуал уже был проверен на домовиках и накладок не ожидалось. Так и случилось. Внешне девушка сохранила общие черты, только сотни измененных мелочей лица и тела делали из просто красивой девушки королеву красоты. «Мда, кажется, снова перестарались», — сказал Пирс, накрывая девушку простыней. «Флорентина, перенеси гостью в ее комнату и приготовь ей поесть и восстанавливающих зелий. Будет сделано». Хозяин, домовичка появилась и с поклоном исчезла вместе с девушкой, а Пирс стал очищать место ритуала. «В каком смысле перестарались?» – не поняла Доротея. «В прямом. Не меняются так люди за один час, так что придется ей носить косметические чары на лице. В этом есть некая ирония. Обычно девушки носят их, чтобы выглядеть красивее, а Белла будет носить их ради обратного», – усмехнулся Пирс. «Мне больше интересно, почему тебя постоянно окружают девушки? Сначала Пандора, теперь Белла», — притворно возмутилась Доротея. «Что поделать», — взмахнул руками и крыльями Пирс, чуть не смахнув вазу на стойке, «я же не виноват, что такой красивый. Или ты ревнуешь? Как я могу ревновать, если я чувствую то же, что чувствуешь ты?» Она подошла и обняла его. «Мне даже кажется, что если тебе понравится какая-то девушка, то и мне она понравится. Ну, понимаешь, в этом плане. Главное, чтобы тебе какой-то другой парень не понравился», — Влада передернула от такой нерадостной перспективы. «Для этого мне нужно найти кого-то лучше тебя, а это невозможно», — Доротея потянулась губами к парню, и он не преминул ответить ей. Руки начали блуждать по девичьему телу и вскоре, унося возбужденную ласками девушку в кровать, Влад подумал, что как же жил прошлую жизнь без эмпатии и телепатии. Ведь как бы поступила сейчас обычная девушка, вынесла ему мозги на тему ревности или начала подчеркнуто его игнорировать, до сотни вариантов могло быть с малым шансом на понимание. Впрочем, вскоре ему стало не до посторонних мыслей, у него невеста тут еще не удовлетворена. После изменения Беллы риск возвращения ее безумия значительно снизился, не зря увеял практически не бывает сумасшедших. Матрица их души и геном крайне стабильны, это одна из причин, почему на мою трансформацию потребовалось так много энергии. Вторую ипостась она не приобрела, но вот склонность к огню и зачатки ауры получила. Захочет, разовьет, не захочет, ее дело. Я не хотел лезть с нотациями к девушке, которая и так натерпелась. Да, я понимал, что мои методы несколько похожи на Гонта, но в законодательстве есть такая вещь, как мотив. Можно сколько угодно говорить о добрых намерениях, из которых выложена дорога в ад, но именно мотив разделяет случайности преступления. Еще в прошлой жизни я слышал такую историю. К мужчине в загородный дом повадились пробираться подростки. Они у него воровали, выпивали весь алкоголь, ломали все в доме. Вычислить гаденышей не удавалось, и тогда он оставил в доме бутылки с метиловым спиртом под этикетками обычного алкоголя. И вот, возвращается он домой, видит трех мертвых подростков и вызывает полицию. Мужчине не светило ничего, подростки пролезли в дом, выпили метиловый спирт сами, а что в бутылках из-под водки. Так какая тара нашлась, в такую и налил. Но мужик сказал, что специально оставил эти бутылки. И все, его посадили, потому что у него был мотив именно отравить, и он понимал, что они могут умереть. Именно поэтому фраза про дорогу в ад, чистая софистика, так как мы не можем знать наперед, к чему приведут наши действия, но вот именно мотив, то самое, что разделяет добро от зла. Пока Белла отсыпалась, я сделал 8 магокагитаторов. В принципе, У меня и так есть запас на непредвиденные случаи, но лучше его тратить именно на такие случаи. После этого приступил к попыткам воссоздать диадему Ривенкла. Хал начал с ней разбираться после того, как я прогнал ее через диагностические чары и ритуалы. И что можно по итогу сказать? Гении думают одинаково и все новые, хорошо забытые старые. Равина также использовала духов разума, но не давала им свою матрицу и не делала их самостоятельными, а вселяла в артефакт. По сути, диадема выступала как поглотитель, с которым слили дух разума, и действует он, как сказали бы простые люди, как слот расширения. Как симбиот, он увеличивает возможности разума носителя за свой счет, но и какое-то подобие примитивного разума артефакт все же имеет. Именно поэтому он мог сопротивляться куску души темного мага и помогал восстанавливать психику Беллы. Самое же интересное заключалось в том, что артефакт при активации невозможно было различить с разумом самого человека, он полностью с ним сливался, а потому у меня возникла вполне очевидная мысль. Хал, можно будет создать маску для Беллы как второй поток сознания, поинтересовался у своего хранителя Авилона. Передо мной появилась его иллюзия. Вполне. Сведений для симуляции безумной Беллы у нас достаточно, правда духа лучше именно тренировать, чем вливать в него подобную матрицу. Может быть чревато, сообщил мне Хал то, что я и так знал. Согласен, лучше взять матрицу Беллы на данный момент и натренировать ее, если не до среднего уровня, то хотя бы близкого к этому. Справишься, для этого потребуется время, усмехнулся мой вассал. Как же хорошо, что вы маг времени. Я бы назвал себя артефактором времени, да и то это больше заслуга Финиаса. Вот он-то жизнь положил на это, а я лишь пользуюсь плодами его трудов. Зато вы создали меня, не принижайте своих заслуг. Я боюсь, что если возгоржусь, скажу, что вот, я стал самым крутым перцем на планете, то просто остановлюсь в развитии. Я лучше буду вечным дураком, которому надо познать новое, покачал я головой. В дверь мастерской постучали, что отозвалось внутри перезвоном, комната практически изолирована, так что сигнальные чары, единственный способ дать мне знать, что кто-то меня ищет. Ну и Хал с домовиками, но не дергать же их постоянно, верно? Отключив неполную изоляцию, я вышел из мастерской, чуть не столкнувшись с весьма рассеянной Беллой в летнем белом платье в цветочек, в котором она выглядела довольно мило. «Ты что-то хотела?» – спросил ее я. «Какая-то ты странная. Может, ритуал пошел не так? Скорее, слишком уж так», – буркнула она, отступая от меня на полшага назад. В ее эмоциях царил разброд и шатание, так что я не стал в них лезть. Будто всю жизнь на себе тяжеленный груз таскала и вдруг его сбросила. И неудивительно, теперь тебе не нужно компенсировать недостатки своего организма. А когда и астральное тело полностью восстановится и подстроится под новую матрицу, будет еще лучше. Я не понимаю, почему ты столько для меня сделал. Мы проследовали в гостиную и сели друг напротив друга. Доротея снова возилась со своими растениями, и в этом я ей не мешал. У каждого мага свой путь. Да, я дала вассальную клятву, но не каждый сюзерен делает для своего вассала подобное, тратит свои силы, деньги и время. Да, именно это я и хотела сказать, кивнула девушка. Я уже рассказывал тебе о просьбе моего учителя помочь Блэкам. Это одна из причин. Вторая причина в том, что я перфекционист и не могу, взяв на себя обязательство что-то сделать, остановиться на полпути и сказать, что я сделал достаточно. Только тогда, когда я действительно буду бессилен чему-то научить или чем-то помочь своему вассалу или тому же ученику, я смогу сказать, ну, все, я сделал, все что мог, дальше он сам должен справиться. А в-третьих, мне очень понравился подход шумеров и Финиаса к обучению своих учеников. Они действительно готовили их на совесть, развернуто ответил я, заказав яблочный сок у Себастьяна. Когда я его пил, Белла на меня странно смотрела, видимо, знает, сколько он стоит. «Хорошо, а какие планы у тебя на меня после того?» Она покрутила кистью в воздухе, как все это закончится. «В случае, если я выживу, выживешь, куда же ты денешься?» И пока не забыл, достал из пространственного хранилища один из перстней со сменными камнями, только на этот раз не ширпотреб, что выпускают для остальных, а такой же, как у меня и моих близких. «Ты знаешь, я шутила насчет женитьбы», как-то нервно ответила она, но что меня удивило, внутренне готова была на это пойти, хотя романтики в ее чувствах никакой не было, только симпатия, долг и благодарность. У меня уже есть невеста, а гарем не для меня, «Стар я для этого», — усмехнулся я, вызвав облегченную улыбку Беллы. «Это артефакт, подобный тому, что у тебя уже есть по функционалу, но совсем иной по содержанию. Я рассказал о пробойнике, определении угрозы, чарах защиты, лечения, покрове тайной смерти. Последнее ее удивило больше всего. Щит Атавады, никогда не видел такого забавного выражения лица у всегда аристократичной Беллы. Попросил мысленно Хала записать, сделаю потом статуэтку или картину. А что тебя удивляет? То есть целый мир в чемодане, ускорение времени, мои эльфы и Хал тебя не удивляют, а щит Атавады, да, ты не понимаешь, помотала она головой и быстро пришла в себя. В мире магии много чудес, но есть некоторые вещи, которые считаются невозможными. Например, заблокировать Аваду магией, или исключение Гампа, которые вообще не исключение. Я достал круг с матрицей пищи и материализовал еду, нарушив первое исключение. Гамп был прав насчет того, что именно трансфигурацией создать человека, еду, магический предмет или драгоценности нельзя. Но для этого есть магия трансформации, материализации и алхимия. И то насчет последнего он тоже слукавил, так как есть вечная трансфигурация. Впечатляет, на этот раз девушка держала себя в руках. «Хочешь так же? Могу научить», Белла, сдерживая энтузиазм, кивнула. Белла считала, что, обучаясь в одной из древнейших семей, она знает пусть и не все, но многое. Но после того, как Пирс открыл ей свои наработки и шумерские знания, она поняла, насколько далек от нее горизонт истинной силы, который она только мельком увидела. После восстановления души она прошла курс зелья и ритуалов неизвестного ей Лираха, который увеличил проводимость и без того шикарного тела. Сильное, ловкое, быстрое и, что уж греха таить, красивое. По утрам девушка теперь подолгу зависала перед зеркалом нагишом. Никогда не страдала нарциссизмом, а тут прямо пыталась найти недостатки и не находила. Даже ее девственность вернулась, но это уже по ее собственной просьбе. Новое тело, не оскверненное ублюдками, сбросила с нее еще одного таракана, как говорил Пирс, но мужчину она себе искать после пережитого еще долго не будет. Нет, против Влада она ничего не имела, и если бы он проявил к ней интерес, то возможно она бы и поддалась его чарам, даже в истинной его форме. Но Доротея как-то обмолвилась, что секс и отношения без той связи, что связывает их, по словам самого мужчины, кажутся крайне блеклыми и неинтересными. В данный же момент, спустя 2 месяца в Вавилоне или 1.5 часа в реальности, она собиралась на выход. Перстень занял свое место на пальце и стал невидимым, как и диадема. После этого пришел черед шелкового нижнего белья и платья, в котором она пришла. К ее стыду, нижнее белье Влад тоже зачаровал, чтобы очищалось при месячных и поддерживало комфортную микрофлору. Бюстгальтер же не стягивал грудь, напрягая поясницу, а как бы уменьшал ее вес и приподнимал чарами, из-за чего его наличие не ощущалось. Пирс же сказал, что для настоящего мага нет ничего постыдного. Сейчас же Белла думала, какие магокомпы, какие перстни. Продавай это нижнее белье разного фасона, и будешь миллионером. Тем более, что в мире магической Англии такого разврата, как кружевное белье, не найдешь, а значит оно только из-за фасона пользовалось бы бешеной популярностью. Пирс надолго после этих слов ушел в себя и сказал, что подумает. Белла не понимала, как такого артефактора посмели вышвырнуть Вальбурга и Орион, это же какая выгода для рода. Впрочем, в своей семье она уже давно успела разочароваться, особенно после восстановленных воспоминаний. Какая мерзость, думать об этом жалком полукровке, да еще и монстре. Какая же ты жалкая, послышался голос в ее голове. Селина, так назвала свою помощницу Белла, перегибаешь палку. Я просто тренируюсь, усмехнулась она. «Надо же мне обмануть этого держиморду». «Держиморду?» Белла не выдержала и рассмеялась. «А что, ему идет?» Спускаясь вниз, Белла подумала, что не хочет уходить из Авилона. Тут тихо, спокойно и можно заниматься магией в свое удовольствие. У нее проявился настоящий талант именно в боевой магии и проклятиях. Не палачковых проклятиях, а самой настоящей малефицистике, ритуальных, по частице тела, аурных или просто глядя в глаза. Пирс обрадовался этому и просил проклинать сначала зверушек, а потом и его самого, чтобы научиться бороться с этим крайне пакостным видом магии. Неплохие результаты у нее были в метаморфизме и магии огня, но не настолько серьезные, как в проклятиях, да и развивать их придется годами. Также Влад учил ее боевым искусствам и блинку, но не конкретно для драки, а для того, чтобы подобраться поближе к врагу и ударить его проклятием вплотную, либо, наоборот, отступить. «Привет», внизу за столом ее встретила Доротея. За месяц они не стали прям лучшими подругами, но ей нравилась эта веселая, в чем-то наивная, а в чем-то слишком уж мудрая девчушка, которая своими растениями и огнем могла в бараний рог скрутить любого. Впрочем, обе они и в подметке не годились Пирсу, который своим стилем быстрого перемещения и телепортации просто не позволял по нему попасть, а универсальность его приемов позволяла оставаться достаточно эффективным на любой дистанции. Белла подумала, что при желании у Влада есть все шансы победить ублюдка Гонта. Но это только в том случае, если тот будет сражаться один на один, что маловероятно. Влад скоро выйдет из ванной. Снова занимались любовью как кролики, пошутила Белла и попала, что называется, в точку. «А ты завидуешь?» – спросила Доротея, которую такие вопросы вообще никогда не трогали. У нее было свое отношение к стыду и морали, у нее этих лишних вещей с рождения не было. Может быть», – задумчиво оттарабанила пальцами по столу девушка. «Привет всем», – в столовую телепортировался Пирс. От этой его дурной привычки Белла в свое время изрядно пугалась. «Ты можешь хоть иногда спускаться, как обычные люди, пешком, например?» – вздернув бровь, спросила брюнетка. В столовой появились Флорентина и Себастьян, поклонившиеся Владу. «Чем чаще ты применяешь магию в быту, тем больше растет навык», – подняв появившийся у него на тарелке пастрами телекинезом, – проговорил Пирс, отправив его в рот. «Да и удобно это». Прервавшись на прием пищи, все замолчали. Все же это правило этикета за столом соблюдалось банально из-за безопасности и вежливости к окружающим, никому не нравится, когда из чужого рта на тебя летит пища и слюни. «Сегодня отправляешься?» – спросил Влад, вытерев рот салфеткой. «Будь осторожна там, Белла», – попросила ее Доротея, состроив грустную моську. «Ну если только ради тебя», – рассмеялась Блэк. «А ради меня?» – сделал вид, что обиделся, Влад. «Ради тебя могу разве что замуж выйти, это уже стало классическим подколом». «Не-не-не, мне такого счастья не надо», – поднял руки парень. «А если серьезно, Хал соединен с твоей Селиной, так что если Гонт не архимаг менталистики, а учитывая грубые методы его работы, он таковым не является, то фиг он проникнет в твой разум, будет симуляцией мозги промывать, и в случае чего Селина тебя откуда угодно выдернет в Вавилон. Спасибо тебе за все, Влад. Не знаю, как, не знаю, когда, но я возмещу все сделанное тобой для меня, даже если на это уйдет вся моя жизнь. Мне такие жертвы не нужны. Это не жертва, это моя гордость и честь. Не отнимай у меня хотя бы их. Хорошо, не буду. Но знай, что для меня достаточно того, что, спасая тебя, я выполнил просьбу учителя», – нахмурился Влад, который был непривычен к тому, что его так яро благодарят. «Я знаю, и еще раз спасибо. На день рождения твоего второго учителя попробую завтра вырваться. Но сам понимаешь, как все сложится, я не знаю», – развела она руками. «Сам все понимаю», – махнул он рукой. «И удачи. Примечание к части. Извините, автора сегодня перемкнуло. У меня закончились спиды и травка, а также сломалась драконья шипастая дилдобита для музы. Вы же знаете, как это бывает. Я пишу про ду, думаю о спидах. Я засыпаю, думаю о травке. Просыпаюсь, думаю о дилдо. Хорошо, когда мечты имеют вполне понятное, материальное воплощение, и это не яхта и спорткар, а дилдо. Хорошее дилдо хорошо сказывается на качестве проды и продуктивности работы автора в целом. Сам понимаешь, сидеть по 8 часов скрючившись в удобном кресле, это то еще удовольствие. Что хорошего может прийти в голову, когда так некомфортно? Вот именно. Чем комфортнее чувствует себя автор, тем лучше его настроение, и тем проще настроиться на делание проды. Чем больше меня отвлекают от мыслей мерзкие неудобства, тем сложнее начать продоносить. П.С. Это стёб на некоторых авторов. Прошу относиться с юмором. Часть 55. 9 сентября 1973 года. Авилон. К счастью, на следующий день Белла к нам вернулась. Не то, чтобы я сильно переживал, но некое волнение было. А вот Доротея испереживалась больше, чем хотела это показать, и когда в доме появилась Блэк, то с облегчением выдохнула. Она прикипела к девушке сильнее, чем я. «Привет, как все прошло?» – поинтересовался я, хотя от Хала и так получил всю информацию практически в реальном времени. «Все нормально», – еле сдержалась при виде этой гнилой рожи, – сказала она, присаживаясь в кресло в гостиной напротив меня и Доротеи. Истинному зрению я обучил девушку в первую очередь, так что, видимо, она говорит о его душе. Но Селина сработала как надо, и меня успокоила, и этого ублюдка провела. Ты представляешь, он шарился у меня в голове, как у себя дома. Ни привет, ни пока, Легилиминс в лицо и давай ковыряться. Так я же и говорю, у тебя не разум был, а проходной двор. Заходи, кто хочешь, бери, что пожелаешь, даже новичок ментальной магии с легкостью бы тебя подчинил. Тебя целенаправленно ломали, Белла. Возможно, потом, когда твоя основная личность была бы разрушена, он бы и обучил твое второе я окклюменции, ответил я девушке, которая сжимала и разжимала кулаки, пытаясь себя успокоить. Не представляю, сколько усилий и воли она приложила, чтобы сразу не накинуться на него. А что твоя семья отпустила ко мне? Как только они услышали о том, что сам темный лорд, поморщилась она на этих словах и сделала воздушные кавычки руками, тобой заинтересован, то стали как шелковые, еще и сокрушались, что так тебя проигнорировали. Мне не нужно уважение и репутация, построенные на благоволении другого человека, тем более такого. Так что даже хорошо, что так вышло. Я не хочу, чтобы меня считали протеже Гонта, подытожил я. Давай собираться теперь на праздник, скоро моя мама с отчимом подойдут и ученица. Знакомство пришлось отложить, так как Пандора и мама прибыли в Вавилон впритык, и пора было уже воспользоваться порт-ключом дальнего действия. Его я делал довольно долго, так как телепортировать беременную женщину не рекомендуется в принципе. Мы схватились за деревянный жезл, и нас перенесло в Японию, прямо к воротам Ридзинпаку. «Мам, ты как?» – сразу же спросил ее я. «Все хорошо, Влад. Удивительно мягкий переход, особенно если учесть отправку на другой конец света», – ответила она мне. Я постучался в огромную дверь высотой в 4 метра и толщиной с дерева, и та почти сразу же приоткрылась, показав нам Хайта. Он, как всегда, выглядел внушительно, правда теперь моложе, да и бороду сбрил. Наверняка раньше морщины скрывал. За ним стояли две вейлочки в традиционных японских кимоно. «О, так это мой ученик», – заговорил он низким басом и хлопнул меня по плечу так, что ноги по щиколотку в землю вошли. «А ты, я посмотрю, крепче стал». «Стараюсь не обмануть надежды моего учителя», – усмехнулся я. «Хо-хо-хо, старайся, старайся, внучку я свою все равно тебе не отдам», – захохотал он и обратился к остальным. «Ну что мы на пороге стоим, заходите внутрь». Внутри все было украшено в японском стиле, цветами и праздничными красными фонариками со свечами внутри. В центре двора был накрыт большой и длинный стол, за которыми сидели как известные мне кинси, сайга, шидзуха с миу, так и множество неизвестных мастеров с их семьями. «Вижу, у тебя пополнение», — кивнул он на Пандору и Беллу, которые различались как огонь и вода не только волосами и характером, но и выбранным стилем одежды. Черное коктейльное платье, белая и зеленая блузка с синими джинсами Пандоры. Зная порядки в Ридзинпаку, я сказал им, что выбор одежды свободный. «Не такой, как у вас, учитель», — кивнул я на двух вейлочек-близняшек, Кори и Лори, одна из которых гордо задрала подбородок, а другая смутилась. «Это первая моя ученица, Пандора. А что вы такое кушали, чтобы так вырасти?» — спросила она в своем репертуаре. «Ха-ха-ха, она мне уже нравится. Умеешь ты выбирать себе учениц». И вторая, Белла, представил я Блэк, которая с достоинством поклонилась, пока Пандора с любопытством тыкала Хайта в его каменный пресс. «Очень приятно познакомиться. Чем больше народу, тем веселее, проходите к столу». Махнул он рукой в сторону стола, где Шидзуха и другие женщины разливали напитки и накладывали мужчинам еду. Таковы традиции. Хотя, как мне кажется, Хайта плевать на любые традиции. У него есть, скажем так, его принципы, вроде защиты невинных и кулака жизни, а на остальное ему по барабану. Как я читал, титаны были теми еще анархистами по жизни. Правда, было у них еще что-то вроде жребия или жизненного пути. Думаю, что Фурингзи свой нашел. Хайта пожал руку Людвигу и вспомнил об остальных. «Доротея, Ариэль, прекрасно выглядите, как и всегда, а беременность только красит женщину. Ох, ну что вы, прямо засмущали», — отмахнулась мама, а на лице Людвига читалось недовольство. «Ну да, о любви моей мамы к мускулистым здоровякам он знает. А что насчет подарков?» — спросил я. «А, да брось их где-нибудь, потом разберемся. Ну да, учитель в своем репертуаре. После этого мы все расселись за столом и приступили к трапезе. Специально для европейских друзей у блюд лежали как палочки, так и традиционная вилка с ложкой. Я заметил, что среди друзей Хайта огромный разброс как в возрасте, так и национальности. Были и негры, и китайцы, и русские, и мексиканцы. Были женщины и мужчины, старики и дети. Впрочем, это совершенно не удивительно. Хайта своей добротой, веселым характером, простотой и адамантиевой верностью своему слову и близким ему людям легко завоевывал доверие и дружбу. На меня было обращено пристальное внимание как на ученика старейшины со стороны обоих полов. Девушки интересовались наличием у меня подруги, но довольно быстро отстали, когда я указал на сидящую рядом со мной Доротею. Уж в красоте с вейлами могут сравниться разве что кицуне, но этих мастериц иллюзии преображения пойди найди еще. Во времена реставрации Мидзиза кицуне и прочими гуманоидными расами, которых в Японии называют якаями, устроили целую охоту кланы магов, с тех пор они прячутся и достигли в этом больших высот, чем сами маги. Я потому и не собирался искать их кровь для преображения, не найдешь, не купишь, а если увидишь сильную кицуне, то лучше самому убегать. В конце праздника я вместе с Пандорой устроил целое шоу из живых фейерверков, которые в попытке догнать друг друга сами себя пожирали, конечно же скрыв это за барьером от обычных людей. Не знаю, что подарили остальные, а я попросил запас молодильных зелий у Медичи в качестве бартера за Василиска. Теперь у меня есть по 200 лет на каждого члена семьи, и Фуриндзи я подарил несколько. Такие люди или не совсем люди должны жить долго. За Белой же весь вечер ухаживал черноволосый парень с усиками. Как я узнал, его зовут Акисами Каэцудзи, парень, что прослыл гением боевых искусств еще несколько лет назад, а сейчас стал мастером. Спрашивать о нем у Белой не стал, если он ей нравится, я рад, а если не нравится, вряд ли бы она стала терпеть его рядом с собой. Из забавного, Пандора умудрилась все-таки уговорить Хайта прокатить ее на своей шее, а Людвиг единственный из нашей компании, кто напился, мама и девчонки не пили, а на меня алкоголь в принципе не действовал. Василий Борисов был обычным охранником и драконологом во Всемирном драконоведческом заповеднике Румынии. Будучи чистокровным всего во втором поколении, ему стоило больших трудов пробиться на эту сколь почетную и высокооплачиваемую профессию, столь ли опасную. Но сегодня его 15-дневная вахта закончилась, и он пошел в ближайший паб напиться. Большую часть денег он предусмотрительно спрятал в общежитии, которое выделялось всем драконологам, а с собой взял сумму, которую не жаль пропить, потратить на шлюх или просто потерять. Он уже был опытным в этом деле и лишиться всей зарплаты желания у него не было. К его сожалению, в пабе особо не было людей, воскресный вечер не лучшее время для попойки, завтра у большинства начинаются рабочие дни. «Добрый вечер, скучаете?» За стол подсела симпатичная девушка в одежде представительницы древнейшей профессии. Колготки в сеточку, укороченная юбка, глубокое декольте и густой макияж. «С вашим приходом стало веселее», Василий почувствовал, как поднимается не только настроение. Девушка была на диво хороша не только для шлюхи, но и для простой девушки. Или это в нем говорят те 3 пинты выпитого пива. «Могу я вас угостить? Буду польщена вашим вниманием», сказала она таким соблазнительным, томным и многообещающим голосом, что Борисов чуть не оконфузился прямо в трусы. «И сколько же стоит ваше внимание?» Облизнул он губы пересохшим языком. 50 галеонов, он уже хотел возмутиться, но девушка продолжила. «За ночь, ко мне или к вам?» Василий дрожащими руками отсчитал монеты и вложил их в руку девушки. Он еле сдерживался, чтобы не разложить ее прямо тут. «Пойдемте наверх, у меня есть комната». Под завистливые взгляды редких завсегдатаев паба, Борисов, чуть не срываясь на бег, отправился наверх. Вот только зайдя внутрь, он увидел не манящие формы, а палочку перед лицом. «Ступифай», произнесла девушка, с лица которой пропала улыбка. После этого она выпила нейтрализатор оборотного зелья, которое превратило ее во Влада. Занимать целый слот матрицы ради одного превращения он посчитал излишним, как и отправлять Доротею или Беллу на подобное задание. «Черт, ненавижу женскую одежду, и кто только ее придумал. Видимо, надо выпускать свое нижнее белье для девушек, реально отбоя не будет». «Блин», перестарался с похотью, увидев расплывающееся пятно на брюках Борисова, подумал он. «Так, ну-ка, дружище, подержи кристаллик». Влад вложил в руку оглушенного человека кристалл кварца, который снял матрицу с разума мужчины. После того, что он задумал, разум охранника могут проверить и увидеть вторжение. Снятие матрицы же определить почти нереально. Хал, время, деньги, сколько тебе понадобится на расшифровку? Поинтересовался он. Минут 10, ответил Хал. Годится, работаем. Влад заранее накрыл номер покровом тайны, так что осталось вычистить комнату от следов его ауры и магии, да полить бедолагу крепким алкоголем. Пусть считает, что проститутка его развела. В дополнение к этому он его ограбил, чтобы все выглядело именно так. Да, ему было жаль парня, но он в любом случае собирается сделать нехорошее дело, и оставлять следы было бы неправильно. Готово. Сканирующие чары работают по принципу ауры, а не внешности, так что метаморфизмы и оборотные не сработают, сказал Пирсу Хал, передав пакет данных из собранной из разума драконолога информации о системе безопасности заповедника. Мы на это и рассчитывали, верно? Порезал он палец чарами, капнул кровью Борисова на амулет и залечил его ранку. После этого Пирс надел амулет на себя и выпил оборотное зелье с волоском Гонта. Чуть не выблевав получившуюся отвратную смесь обратно, он стал змееподобным держимордой, как его называет Селина. Для полноты образа надел точную копию его маски, в которых вальпургиевы рыцари ходят в рейды. После этого начал клепать доппели, которые принимали облики других сторонников Гонта. Не всех, так как иначе пришлось бы подставлять и Беллу. После этого он наложил на себя всевозможные чары сокрытия, но только палочковые, и отпарировал к воротам заповедника. Там, естественно, стояла смена, которая не успела и глазом моргнуть, как оказалось связано. Пирс специально оставил двух из четырех парализованными, но в сознании, якобы их пропустили или чары слишком слабы оказались, на драконологах были защитные амулеты. «Радольфус, Рабастан», произнес Влад, сняв маскировку и начав патетичную речь, «сегодня знаменательный день, когда драконы будут служить мне, Волан-де-Морту. С ними я завоюю сначала Англию, а потом и весь мир. Запомните этот день, мои верные слуги». Вальяжно зайдя внутрь, далее Влад быстрым шагом прошел не к вольерам, нет, а к святая святых заповедника, которую видел почти 10 лет назад на экскурсии. Склад яиц. Как известно, количество драконов строго контролируется, и лишние яйца хранятся в стазис-камере. Десятки, если не сотни оплодотворенных яиц, которые снесли либо в самом заповеднике, либо конфисковали у браконьеров, либо нашли охотники на диких драконов. Из памяти Борисова Пирс знал, как деактивировать камеру, не вызвав при этом тревогу, на которую сюда припрется весь Аврарат не только Румынии, но и половины Европы. Сами драконологи под клятвой о неразглашении, но драконолог ничего и не разглашал. Более того, считается, что вторгаться в бессознательный разум бесполезно, разве что сны посмотреть. Влад с помощью доппели осторожно начал собирать в сумку яйца, чары на них использовать опасно по причине сопротивляемости, не сработает и минус один дракончик. После этого Пирс наведался и в хранилище ингредиентов, даже с молодого дракона можно снять сотни килограммов кожи, мяса, костей, требухи и крови. Но кроме яиц и запчастей драконов, у него было еще одно дело тут. «Привет, дружище, снова попался?» – спросил Влад половоглазого антипода. «Ты странно пахнешь», – ответил тот, если переводить на человеческую речь. «Пришлось замаскироваться. Ты хочешь жить в мире, где на тебя не будут охотиться?» «Я хотел бы, но у меня есть самка», – Влад заметил, что за его старым знакомым действительно была меньшего размера испуганная самочка. «Без проблем. Есть еще разумные драконы в заповеднике?» Антипод покачал головой, а сам Влад не собирался забирать всех. «На развод драконы нужны, да и он сам ингредиенты использует. Лицемерно? А кто из людей не лицемерен?» Пробравшись внутрь вольера, Пирс отключил системы защиты и отпарировал вместе с ними подальше, на что потратил несколько своих резервов из накопителя. И только находясь где-то в Болгарии, он призвал и открыл чемодан, в который отправил антиподов, которые, увидев, что Пирс не собирается их пленить или принуждать, все же хоть и с опаской, но вошли в Вавилон, в лесную его часть. Влад попрыгал по всему миру, зачищая следы и там. Не то, чтобы это было сильно нужно, скорее для успокоения его паранойи. 11 сентября 1973 года. Понедельник, Мэнор Лестринджи. Волдеморт ограбил Всемирный драконоведческий заповедник. Наши корреспонденты узнали, что известный нам лидер вальпургиевых рыцарей, известный как мистер Гонт или, как его называют в узких аристократических кругах, Вальдемарт был опознан как один из подозреваемых в хищении 137 яиц драконов 17 видов, более 220 тысяч фунтов дорогостоящих ингредиентов и крайне редкой пары опаловоглазых антиподов. Ущерб оценивается в сотни тысяч, если не миллионы, галлеонов. Аврорат Румынии не дает никаких комментариев и считает это лишь одной из версий расследования преступления, подозревая применение оборотного зелья. Также из анонимного источника стало известно, что в разговоре преступников упоминались достойные сыны семьи Лестриндж, Радельфус и Рабастан. «Ваша дорогая журналистка Рита Скитер, это что такое?» – заорал на Лестриндж Гонт, он же Том Реддл, он же Вальдемарт. «Какого черта кто-то подставляет нас?» А я об этом узнаю только из жалкой газетенки. Найдите мне виновного и принесите его голову. Нет, притащите его живьем, я его сам запытаю. Дрожа от страха, братья Лестриндж ретировались подальше от разъяренного лорда, так как тот в последнее время был не в духе и мог Круция приголубить в качестве дополнительной мотивации. Их не трогали только потому, что Гонт жил в их доме и пока что сдерживался. Но ключевое слово – «пока». Сам же лорд остался в раздумьях. Он понимал, что мало кто знает, кто конкретно его сторонники. А это значит, что среди его рабов завелась крыса, которая сливает информацию. Лестринджи он сразу отбросил. Их подставили в первую очередь вместе с ним, Беллу туда же, у нее настолько мозги промыты, что она скорее себе глотку вскроет. Малфой, эти могли бы за хорошую выгоду, но зачем им драконы? Выращивать негде и не продашь даже контрабандой. Тут же вычислит. Кроу, Эйвери, Макнир. Кто бы ему сказал. Придется проверять всех, и лучше бы им при этом не сопротивляться, решил Вальдемарт. Римус долго размышлял над предложением Пирса. Правду он говорил или нет, дело десятое. Тут вопрос был в том, чего желает он сам. Нет, определенно он не хочет быть опасным для окружающих. Но так ли это на самом деле? Римус вдруг кристально ясно понял, что все свои неудачи он скидывал на свое проклятие. Нет друзей, проклятие виновато. Ленится, снова проклятие виновато, и плевать, что полнолуние было две недели назад. Готов ли он вот так отказаться от такого удобного оправдания, готов ли стать таким же волшебником, как все? Его безумно пугала неизвестность, раздирала на части надежда избавиться от проклятия и страх неизвестности. Да и мог ли он доверять этому переведенному, что если это просто шутка, и тот просто захотел посмеяться над ним. А если нет, а если он упустит свой единственный шанс в жизни? «Римус, дружище, ты чего сам не свой?» – спросил его Поттер, стукнув по плечу, отчего Люпин вздрогнул. Настолько задумался, что даже улучшенные чувства оборотня не заметили подошедшего друга. «Хочешь, пойдем над Снейпом прикольнемся?» «Не, парни, я пас», – подозрительно синий в малиновую крапинку сказал Сириус Блэк. «В последний раз, когда я на него наехал, меня девчонки закидали чарами настолько сильно, что проклятия до сих пор не сошли». «Ха, трус за девчачьими юбками прячется», — усмехнулся Питтигрю, который сам первым сбежал, как только запахло жареным. «Но не пойман, не вор, как говорится. Я бы тоже не прочь за девчачьими юбками попрятаться», — засмеялся лающим смехом Сириус. Парень повзрослел немного раньше своих друзей и смотрел на девочек уже не только как на предметы для розыгрышей. Оттого и жутко завидовал Северусу, какого черта девчонки нашли в этом Нюниусе. «Ну, подумаешь, одеваться лучше стал, рожу свою страшную подправил, но он же остался тем же самым Нюниусом. Умом девчонок не понять», — с тоской сказал Джеймс. «Я вначале обрадовался, что Лили перестала с ним общаться, а теперь она только на него и смотрит. Когда он окружен девчонками, следит за ним даже. А ты откуда знаешь?» – спросил Римус. Джеймс покраснел. «Ясно, снова мантию-невидимку используешь? Эй, это только ради ее безопасности. Вдруг этот подлый слизеринец нападет на нее в темном углу, зажмет и...» «Ты свои-то фантазии за его не выдавай», – заржал Сириус, а вместе с ним и остальные. Римус же все-таки решился сходить к этому Пирсу. «Ну не убьет же он его в самом деле?» Примечание к части. «Ну что могу предложить, господа? 5 бластерных винтовок ДЦ-15А. Все отстреляно. Все в полном боекомплекте. Гранаты. Термальные детонаторы. Дают осечки. Примерно 50 на 50. Бластерная пушка. Извините, не проверял. Вот ручные бластеры есть-есть. 4 ДЦ-17, 1 ДЛ-44. Это из импортного. И теперь отечественный производитель. Вращающаяся бластерная пушка З-6. считай в масле. 4 легких автоматических бластера Т-21, машина тяжелая, но надежная, убойная ручной бластер ДЦ-15С, сегодня один, извини, очень быстро разбирают. Но вот есть бластер времен Мандаларских войн, но совсем ненадежный. Время сточило ударный механизм. Винтовка А-310, я думаю, вас не заинтересуют, ковыряясь в третьей ноздре, проговорил продавец оружия на Татуине. Слушай, а откуда все это? Спросил Хан Соло, крутя в руке ДЛ-44. Эхо клонической войны, ответил многозначительно продавец, разведя руками. Часть 56. После кражи драконов у меня появилась идея воспользоваться наработками Слизерина. В том плане, что идея использования реперных точек и возврат по эволюционной ступени назад довольно интересен. Нет, я не хочу возвращать тираннозавров к жизни, тем более что драконы их наверняка кушали на завтрак. Но если Василиск – это деградировавший хтоник, то кто тогда драконы? Ответа на это не было, так как драконы, в теории, миллионы лет назад пришли из иного мира. Кем они были непонятно, но одно известно точно, за последние 4000 лет они стали слабее, практически выродившись до виверн. Проблема ведь в том, что чем сильнее дракон, тем сильнее его потомок, тем с большей вероятностью дракониха сможет полностью восполнить затраты на выращивание и высиживание яйца. Однако в данный момент их забивают прежде, чем они войдут в силу, прежде, чем накопит опыт, приобретут разум и передадут его потомкам. Но начинать, естественно, стоит с чего попроще, и я решил попробовать сначала с выращивания василисков. Но использовать не жабу, а латимерию, живое ископаемое, которое жило на Земле еще сотни миллионов лет назад. Сказано, сделано, в течение 2 дней браконьеры, которые как раз специализируются на ловле редких животных, за 1000 галлеонов доставили мне женскую особь этой рыбы. Больше времени ушло на поиск, чем, собственно, ловлю. Чарами это делается элементарно. Вместо же куриных яиц я, как и слизерин, использовал змеиные, от королевской кобры. Салазар не дурак и давно понял, что чем ближе к предку, тем сильнее получается Василиск. Вот только у него не было сведения о теории эволюции и столетних наработок в этой теме простых людей, которые давно выяснили что, как и почему, в меру своих познаний, естественно. Так как если простой человек находит драконьи кости, к нему аппарирует отряд обливайтеров, стирает память и передает ценную находку в отдел тайн. Конечно, пришлось выеживаться, чтобы и рыбке хорошо было, и яйцу, но чары решают многие проблемы, так что, находясь в воде, змеиное яйцо чувствовало себя хорошо. Наложив целый комплекс чар из области химерологии с записей Салазара, я начал ждать несколько минут в ускоренном времени. Рыбку автоматически кормила и поддерживала в ее теле жизнь чарами. Иначе как бы та же жаба сидела на яйце, прямо на глазах миниатюрное яичко увеличилось в размерах, и вскоре из него вылупилась земноводная неизвестного мне вида. «Кажется, перебор», — сказал мне Хал. «Если не ошибаюсь, то это Цинлун Тритон, земноводная юрского периода. Хаем, пожалуй, ты прав. Следующее яйцо делаем с постоянным сканированием», — сказал я ему. Следующее яйцо мутировало из-за постоянных чар, родив нежизнеспособное чудище, которое чуть не слопало Латимерию. Но мы поняли, в какой момент Василиск превращается в не пойми что, так что еще через пару попыток у нас получился первый Василиск. За ним пошел второй, третий, четвертый и пятый, и только когда технологию посчитали отработанной, перешли к Василиску Салазара. Слизерин пошел путем усиления уже существующей души и крови, но это не совсем то, чего хотелось бы, потому что это все равно, что вместо человека сделать очень сильную мартышку. Поэтому шестое яйцо делалось с предельной осторожностью. Вначале чары даже ложиться не хотели, настолько сильна была сопротивляемость змееныша. Но все же мне после вложения кучи сил это удалось. После этого пришлось ждать дольше, да и латимерия усыхала, будто из нее высасывали жизненные силы. Но все-таки нам удалось вернуть Василиска еще немного ближе к предку. Дальше было попросту опасно. Получить сильную жабку вместо короля змей было бы обидно. Мда, теперь у меня еще и 6 василисков есть. Кому бы их отдать? В это время в дверь снова постучали. «Да-да, войдите», — ответил я, рассматривая самое большое яйцо, теперь уже не короля змей, а короля василисков. Оно пульсировало и поглощало окружающую ману, поэтому стояло на специальном круге, который его подпитывал магией напрямую от Хала. «Я не помешала?» — спросила меня Белла и тут же замерла на месте, увидев яйцо. Причем сам Василиск будто почувствовал ее и запульсировал сильнее. «Нет, ты как раз вовремя. Подойди-ка поближе». Она выполнила мою просьбу, и я в истинном зрении увидел жгуты связи, тянущиеся к Блэк. «Хм, удивительно. Что это? Оно будто меня зовет», — удивилась Белла, а я почему-то вспомнил того белого котенка и те щемящие сердце чувства, что он вызывал у девушки. Примерно такие же она испытывала к неизвестному существу в яйце. «Поздравляю, ты нашла себе фамильяра. Ну или он тебя нашел. Редкое событие, скажу я тебе, у меня самого так было», — вспомнил я, как Доротея сама ко мне прилетела и отказывалась уходить. «Правда, тут и существо посильнее, так что и реакция помощнее». «Как? Но кто?» Девушка была растеряна. «А тебе важно это?» Усмехнулся я, а Блэк помотала головой. «Просто интересно. Василиск. Причем очень необычный, настоящий король или королева Василисков. Правда, сама ты его не высидишь, точнее он тебя высушит магически, так что в любом случае его придется оставить в Вавилоне. Но если хочешь, могу хоть сейчас провести для тебя шумерский ритуал фамильяра», ошарашил ее я. «А почему необычный?» Было видно, что она тронута. «Обычный просто бессмысленен в твоем случае, у вас уже есть связь, в этом и заключается редкость истинного фамильяра. Когда маг и магическое существо настолько подходят друг другу, что и без ритуала будут связаны, если сами того хотят. А чего хочет сам Василиск?» В смятении спросила она. «Спроси его, это должно получиться интуитивно, на самом деле мне не особо хотелось отдавать именно этого Василиска Белле, но я понимал, что никого другого он уже не примет, точно так же как при ментальной связи. Он, кажется, согласен», ответила Белла через пару минут, она была растеряна, но вместе с тем и рада. «Тогда не вижу проблем», сказал я, отдавая яйцо Блэк. Пошли в ритуальный зал. Привязка прошла без проблем, так как оба участника, и фамильяр, и маг этого хотели. Но яйцо пришлось оставить рядом с сердцем Авилона, так как я и говорил, оно вытягивало слишком много маны из девушки. «И как мне тебе за это отплатить?» сказала бледная Белла после привязки фамильяра. «По себе знаю, как это больно, ведь, по сути, создавая связи, ты отдаешь миниатюрную часть души фамильяру и получаешь такую же в свое тело. Именно поэтому в данный момент за такой ритуал легко можно сесть в Азкабан на несколько жизней. Хотя, как по мне, это лицемерно, так как сами маги спокойно приговаривают к поцелую дементора, а это еще хуже, чем просто смерть, столетия переваривания в желудке демона». «В каком смысле? Яйцо мне не принадлежало, оно собственность Салазара Слизерина, а то, что я провел над ним удачный опыт. По сути, он мне ничего особо не стоил, так как я еще 5 василисков создал до этого», отмахнулся я, уже смирившись с потерей такого сильного существа. «Но лучше так, чем неподконтрольное чудовище, обозленное на тебя за твою жадность и глупость. Тем более что чем сильнее мой вассал, тем сильнее я. В любом случае ты еще не скоро сможешь погулять с ним снаружи. В период активного роста он будет больше потреблять магии, чем вырабатывать». «Салазара Слизерина, того самого? Ах, ну да, у чистокровных англичан к нему особое отношение. Для меня он сильный маг, уважаемый ученый, но никак не идол для поклонения и уж тем более не пример для подражания в плане взглядов. Хотя на самом ли деле он был таким приверженцем чистокровных? Интересный вопрос, на который у меня не было ответа. В лабораторных журналах упоминались опыты над людьми и магами, но персоналий там описано не было. Тем более что он чаще лечил, чем калечил. Верно, того самого, так что цени своего фамильяра», ответил ей я. «Кстати, а что ты приходила-то?» «Сообщить, что ублюдок рвет и мечет, легилиментит всех пожирателей подряд, а если кто-то сопротивляется, награждает круциатусами. Нескольких уже казнил за мысли о предательстве», ответила она мне с явным презрением к Гонту. «Эдак рыцари Вальпурги его сами и прикончат, тебе делать ничего не придется. А что насчет тебя?» «Насчет меня он уверен, что я его верная собачонка», усмехнулась она, закинув ногу на ногу. «Но ты своими действиями разбередил осиный улей. Аврорат или лорд могут докопаться до истины. Не спорю, но это случится не сразу. По горячим следам меня уже не вычислить, а пока пройдет время, то и холодные пропадут. Я ни словом и ни делом не показал, что темный лорд мне чем-то не нравится и прямо или косвенно не выступал против него. Но самое главное, я школьник, а людям старшего возраста свойственно считать людей моего возраста», я пощелкал пальцами. «Недалекими», подобрала она слово, принимая с благодарностью зелье для души от Флорентины. «Нет, бывают молодые гении скорее неопытными, которых легко обвести вокруг пальца. Представить себе молодого парня как игрока они вряд ли смогут, скорее посчитают, что за моей спиной кто-то есть». «О, а что это вы тут делаете?» – спросила голая Пандора, вышедшая из душа на втором этаже. «Василисками балуемся», – ответил я ей. «Может, все-таки оденешься? А зачем? Тут же все свои». «Да, есть у Грей такой заскок, что если все свои, то можно делать что угодно. И тебя не смущает, что я мужчина?» «А должно?» – невинно поинтересовалась она. Учитывая ее характер, проводить ритуал изменения тела было бы глупо. Уже через день весь Хогвартс об этом бы знал. Не потому, что она бы рассказала, девушка на удивление умела хранить секреты, да и клятва не даст, а потому что косметическими чарами она не пользуется. От слова вообще. «Ох, дитя дивного народа, что мне с тобой делать?» — спросил я риторически. «Понятие любить, Владу есть кого любить», — усмехнулась Белла. «Несмотря на совершенно разные характеры, они довольно неплохо ладят между собой. Тут кто-то говорил обо мне, ко мне в объятия телепортировалась Доротея. Дурдом», — закатил глаза я, — «но это мой дурдом, и он мне нравится». После того, как Пандора услышала о фамильяре Беллы, она меня доконала, постоянно выпрашивая себе его тоже. «Учитель, я тоже хочу себе фамильяра», — надула она губки, а я чуть не запорол драконье яйцо, которое требовало пристального внимания, чтобы вовремя остановиться. И так уже два запорол, чары для Василиска не совсем подходили. Да и использовал я не Латимерию, а жаб. Драконы оказались не такими древними существами, ну или общий предок у них не такой древний. Тут целая куча яиц драконов, 5 василисков и целый лес животных. Допили, наверное, половину запретного леса обнесли. «Хочешь себе единорога или фистрала? Бери». Не выдержал я. «Они мне не подходят, я хочу особенного, которого ни у кого нет». «Ох», — тяжело вздохнул я. «И кого же ты хочешь?»